Не безумие ли, когда все твои мысли, чувства, вся твоя жизнь зависит от любимой? А какова твоя любимая, абсолютно неважно. Бывает, один человек сходит с ума, а другой считает предмет его восторгов никчемным. Неужели получше не мог найти? Вечная присказка. Нас поражает, когда тот, кого мы привыкли уважать, поклоняется какому-нибудь грубому, пустому и вульгарному ничтожеству. Но как бы ни был благороден и умен в глазах всего света предмет твоей любви, творить из него кумира, а в этом и состоит влюбленность, не меньшее безумие. Обычно, хотя и не обязательно, самая ранняя стадия этого умопомрачения, как раз та, в которой я сейчас находился, заключается в кажущейся утрате своего «я», до того, что теряется всякий страх перед болью или чувство времени, ведь бег времени вызывает тревогу и страх. Чувствовать, что любишь, созерцать любимое существо, больше ничего и не надо. Так рай на земле, вероятно, представляется мистику как бесконечное созерцание Бога. Однако свойства Бога таковы или должны бы быть таковыми, существуя на самом деле, что, по крайней мере, не мешают нам длить радость поклонений. Являясь основой бытия, он даже этому, пожалуй, потворствует. И, наконец, он неизменен. Вечно же поклоняться так человеческому существу куда сложнее, даже если любимое не моложе тебя на 40 лет и не смотрит на тебя, мягко выражаясь, с равнодушием. За эти два коротких дня я, по сути, пережил почти все этапы влюбленности. Я говорю «почти все этапы», потому что много еще предстояло испытать. Я разыграл на подмостках своего сердца два акта этого действа. В первый день я был просто святой. Благодарность так согревала и укрепляла меня, что хотелось поделиться своим богатством. Я настолько ощущал свое избранничество, свое исключительное положение, что гнев, даже воспоминания об обидах не укладывались у меня в голове. Мне хотелось ходить и прикасаться к людям, благословлять их, причастить их моего счастья, поведать о благой вести, рассказать о тайне, превратившей Вселенную в обитель радости и свободы, благородство, бескорыстие и великодушие. В тот день мне даже не хотелось видеть Джулиан. Она была мне не нужна. Достаточно было знать, что она существует. Я, кажется, почти забыл о ней, как мистик, возможно, забывает о Боге, сам становясь Богом. На другой день я почувствовал, что она мне нужна. Хотя тревога, это слишком грубое слово для обозначения той магнетической шелковой нити, так, во всяком случае, мне представилось это поначалу, которая обвилась вокруг меня. Мое «я» начало оживать. В первый день Джулиан была повсюду. На второй день она занимала хоть и неясное, но все-таки более определенное место в пространстве и была не то чтобы насущно необходима, но нужна. На второй день я ощутил ее отсутствие. Так возникла смутная потребность стратегии, желание строить планы. Будущее, потонувшее было в потоках яркого света, вновь открылось взору. Явились перспективы, предположения, возможности. Но восторг и благодарность по-прежнему озаряли мир. И я еще был в состоянии проявлять добрый интерес к другим людям и предметам. Любопытно, как долго человек может находиться в первой стадии любви. Без сомнения, гораздо дольше, чем я, но, разумеется, не до бесконечности. Вторая стадия, я уверен, при благоприятных условиях может продолжаться гораздо дольше, но опять-таки не до бесконечности.